Письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Эфесе. Глава первая. От Паула, посланника Исы Масиха, избранного по воле Всевышнего, святому народу Всевышнего в Эфесе, тем, кто живет по вере в Ису Масиха. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха. Благословен Всевышний, Бог и Отец Повелителя нашего Исы Масиха. Он в нашем единении с Масихом благословил нас всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас еще до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису Масиха стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масихе, возлюбленном им. В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному в Масихе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Масиха. В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено планом Всевышнего, совершающего все согласно Своей воле и Своим замыслам, чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога. Так же и вы, когда услышали слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, соединились с Масихом. Поверив в Него, вы были отмечены печатью Всевышнего, обещанным Святым Духом, который является гарантией нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы прославленного Бога. Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. Этой же силой Всевышний произвел действие и в Масихе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил и господств духовного мира и выше всякого имени, упоминаемого не только в этой жизни, но и в будущей. Всевышний все покорил под ноги Масиха, поставил его, владыку всего, главой вселенской общины его последователей. Они вместе являются его телом, полнотой Масиха, который присутствует повсюду.